Глава шестая. Сырое мясо — пища льва, и человек, предпочитающий стейк слабой степени прожарки, должен восприниматься как опасный хищник. Может, потому, вызывая Герберта на разговор, Хомутов заказывал мясо с кровью. «Водорезов успокоился. Требует прах сына», — сказал он, с привычной ловкостью отрезав от куска ломтик мяса. «Будет так просто?» — усмехнулся Кирилл Севастьянович. «А как он его хоронить будет? Официального заключения о смерти нет, и тут вдруг раз — добро пожаловать на отпевание и все такое, менты на уши встанут». «Я в курсе. Водорезов снова из берегов выйдет». «Я думаю, он уже понял, с кем имеет дело». «Ну да, понял», — польщенно улыбнулся Хомутов. «Это вы ловко с Данилой провернули, всех нагнули». И Ставицкая постаралась, Феофанова на Водорезова натравила. «Загнали Водорезова в русло. Ну так ему и не надо из берегов выходить. Скажет ментам, они начнут рыть. У Ставицкой там все чисто, кровь не найдут. Исключено. С этим... с пацаном что? Ну, который в убийстве участвовал?» «Гуляет пацан, потому что ничего не видел, только слышал. Все равно опасно. Может, зачистить?» «Ну, выйдут менты на Шуршина, и что?» «Что Шуршин видел? Как Тоша Сысоева убил? Он же не знает, на кого работал Тоша». «Шуршин знает, что ты Тошу замочил». «Как я мочил, он не видел. Видел только, как я увозил труп. И орудие убийства с отпечатками его пальцев». «С пальцами Шуршина?» «Ну да, подстраховка в таких делах дорогого стоит. А если Шуршин все-таки сломается?» «И меня возьмут за жабры. А я возьми да и скажи, что говорил с киллером и узнал имя заказчика». «И кто заказчик?» — заинтригованно вытянул шею Хомутов. «Скажу, что Водорезов. А на самом деле кто?» «Не знаю», — не моргнув глазом, соврал Герберт. «Опять же, ради того же Хомутова и соврал. Делать им нечего, как связываться с ворами. Тем более, что Липати сейчас при делах. Сходку воровскую недавно накрыли. Липати попал в разработку как организатор. Менты его приняли, провели профилактическую беседу. И, конечно же, отпустили». «Почему, конечно же?» «Да потому что сходки эти как раз для того и проходят, чтобы их участников накрывали менты. Чтобы воры попадали в сводки происшествий, это им нужно как воздух. Для них это самый лучший показатель бурной деятельности, без которой и по ушам могут дать. А так засветился, братва узнала, слух пошел, что Липати двигает воровской ход двумя руками. Слух пошел по России, а сам Липати в Испанию, там жара, там море. Едва ты или на берегу Атлантики, и это только вершина айсберга. Но сейчас-то Липати в России, и когда убивали Водорезова, тоже находился здесь». «Тоша не говорил?» — подозрительно настаивал Хомутов. «Говорил. Сказал, что заказчик со стороны. Кто-то очень большой зуб на Водорезова имеет». «Кто?» «Сказал, что не скажет, а я и не настаивал». «Нет?» «Меньше знаешь, лучше спишь». «Это да, это правильно. Ну все, давай. Два дня у тебя. Банка с прахом должна быть у Водорезова. Или куда ты там все ссыпал?» «В банку», — кивнул Герберт. «Ну все, давай. Сам там разберешься, как все подать». Герберт уже все продумал. Закроет прах в камеру хранения и отправит Водорезову послание. Объяснит, как забрать посылку. Способ проверенный, так что осечек не будет. Но сначала прах нужно достать из тайника, это несложно. Ленинградский проспект, Часовая улица, гаражно-строительный кооператив. Замок, правда, открылся как-то не очень легко, ключ все не хотел поворачиваться. Герберт подумал, что поворотный механизм заржавел, но в гараже он обнаружил беспорядок. Инструмент на полу валялся, по полкам явно кто-то шарился, шкаф сдвинут, под ним, похоже, что-то искали. И доски подняты, вход в подвал открыт, крематор, понятное дело, на месте, а вот кирпичи между бетонными плитами валялись на полу, тайник, можно сказать, взломан, а там деньги, оружие и банка с прахом. Денег немного, 1020 на всякий пожарный. А ствол очень даже отличный, чистый ТТ, причем с глушителем. Пропало все, в том числе и банка с пеплом. Герберт не знал, что думать. Видеонаблюдение он не устанавливал, поскольку его наличие могло вызвать вопросы. Но въезд в гаражный кооператив охранялся, Сторожа там не представляли собой ничего серьезного, но камера имелась, и выход на нее тоже. Герберт еще раз осмотрел гараж, закрыл его. Вернулся к машине, открыл компьютер, долго просматривал запись с камеры, пока не вышел на интересный эпизод. К полуоткрытым воротам гаража подъехал черный Гранд Чероки с затемненными окнами. Встал в сторонке, но камера хоть и не круговая, но сектор обзора довольно приличный. Номера машины попали в объектив. Из машины вышел плотного сложения мужчина, без маски, но капюшон закрывал и нос, и глаза. Еще и голова опущена, но Герберт все-таки смог заметить глубокий рубец на подбородке. Мужчина скрылся в воротах, появился где-то через час, сел за руль и уехал, только его и видели. Прямо на месте. Не отходя от кассы, Герберт пробил номера машины в базе ГИБДД. Джип «Гранд Чероки» принадлежал Жадобину Виктору Дмитриевичу, 80-го года рождения, две судимости, обе погашены. За что и когда отбывал Жадобин, в базе не указывалось. Но у Герберта имелся такой же незаконный выход на главный информационно-аналитический центр МВД. Доступ неполный, но выйти на учетную карточку Жадобина Герберт смог. И его фотоснимком полюбоваться. Твердый взгляд, хищные грубые черты лица, крепкий нос, волевой подбородок. Глубокий шрам на подбородке бросался в глаза. Информация о судимостях ничего не говорила. В 98-м за разбой, в 2009-м за незаконное хранение оружия. Куда больше Герберта заинтересовало недавнее происшествие, четко отраженное в компьютерной базе. Воровская сходка в Раменском. Жадобина приняли среди прочих, возможно, вместе с Липати. 22 мая задержали, 23-го выпустили. А 26-го Жадобина ограбил Герберта. Вряд ли вора интересовали деньги и оружие, но удержаться от искушения он не смог. Взял все, в том числе и главную добычу. Прах Водорезова, сука, вывез. Герберт резко набрал в легкий воздух, медленно выдохнул. Разволновался вдруг. И не хотел иметь дело с откровенным криминалом, но, увы. А выследить Жадобин мог его еще в ночь с 19 на 20 мая, когда Герберт избавлялся от трупа. Или подстраховывал Жадобин Тошу, или просто держал под контролем, так или иначе он смог выйти на Герберта. И понял, куда он дел труп. Это плохо, это очень плохо, как бы менты по следам уголовников не пожаловали. Можно не сомневаться, крематор вызовет у них массу вопросов. Следы пепла от сожженного тела человека начисто не уничтожить. Положение спасти может только пожар, да такой, чтобы выгорело все, даже кирпичи, но это нереально. А установка тяжелая. Вывести ее целиком не получится, собирали ее на месте. Хороший у него есть сварщик, человек надежный. Герберт облегченно вздохнул, услышав знакомый голос. Уже через 2 часа Иван был со всем своим инструментом на месте. А еще через 2 часа позвонил Хомутов. «Ну как дела?» — спросил он. «Да как-то не очень», — нахмурился Герберт. Обычно Хомутов не контролировал его, ставил задачу и ждал, когда вопрос будет решен, а тут вдруг такая забота. «Что такое?» Прах исчез. «Как это исчез?» Дернул кто-то. «Кто? Зачем? Кому нужна какая-то банка?» «Не знаю, но банки нет. Хранить нечего. Если это не Платон Павлович дернул». «А как он узнал?» «Не знаю, может, выследил меня». «А это возможно?» «Ну и на старуху бывает проруха». «Гера, старух сдают в дом престарелых. Хочешь туда?» «Не могли меня выследить, я всегда проверяюсь». «Сказать, где проверяются? Может, это Шуршин?» «Буду выяснять». «Не выяснять надо, а делать. Зря ты этого сукина сына пожалел». «С Платоном Павловичем нужно пообщаться. Если он не в претензии, значит, банка с прахом у него». «Разберемся». «Да. Тут подружка твоя звонила из министерства. Опять у нее проблема. Тебя хочет». «Именно меня?» — не очень обрадовался Герберт. 8 дней прошло, как он закрыл отношения со Ставицкой. Женщина она молодая, интересная, изюминка в ней, ну, очень сочная. Но ее образ не застревал в сознании, не будоражил воображение. С глаз долой, да и не гуляла она у него в сердце, так. Прошла легким сквознячком через пустоты. «Я же сказал, хочет. Какие-то темные персонажи у дома трутся. В окна к ней заглядывают, надо разобраться». «Может, правда хочет?» — усмехнулся Герберт. «Как-то не очень верилось в существование темных личностей. Скорее всего, это повод для встречи». «Ну так а я о чем? Только это... Ты наши правила знаешь», — спохватился Хомутов. А правила не позволяли Герберту вступать в близкие отношения с клиентом банка. Впрочем, Хомутов запросто мог закрыть на это глаза, если в рамках разумного. Если он сам не вышел за эти рамки, а то вдруг возникло сомнение. «Сколько у меня времени?» «На Ставицкую?» «Когда у нее должен быть?» «Ну, чем раньше, тем лучше. А ты думаешь пропажу найти?» «Да хотелось бы, но вряд ли». «Что так?» «Да сложно все очень. Легче точку зачистить, чтобы никаких следов. А если Водорезову что-то нужно, пусть Шуршина похоронит. Вместо сына». «Ну да, и ему хорошо, и нам не грязно. Ладно, давай зачищайся, и на сладкое». На этой ироничной ноте Хомутов и закончил разговор. Дальше только короткие гудки. Задачу во что бы то ни стало найти пропавший прах он не ставил, а ведь знал, что Герберт может найти, если очень-очень нужно. То ли хотел спустить это дело на тормозах, то ли Ставицкая важней, хотя вряд ли. Иван закончил работу, помог загрузить в минивэн самую тяжелую часть от крематора и уехал. А Герберт еще 2 часа вывозил железную расчлененку по пунктам приема металлолома. Не сдавал, просто сбрасывал поблизости, завтра утром заберут. И с каждой сброшенной частью некогда единого целого на душе становилось легче. Как будто он избавлялся от своего прошлого, наполненного трупами. Он, как тот винтик, вращался в чудовищном мире, где от врагов и партнеров по бизнесу избавлялись за здорово живешь, а он решал с утилизацией. Думал, очищает мир, а делал его еще грязней. Да и не особо-то думал, всегда на первом месте стояли деньги, а они зло, потому что ожесточали. И сейчас он не ангел, и душа его черна от копоти сожженных тел. И все-таки дышать становилось легче. Сбросив тяжелый загрузочный люк, он вдруг понял, что никаких крематоров в его жизни больше не будет. К Ставицкой Герберт подъехал в чистой одежде, благоухая парфюмом. Подъехал в 3:00 ночи. «Пораньше нельзя было», — как-то не очень убедительно зевнула Лариса. «Спать ей помешали. Как не выразить недовольство?» «Ну так не спала она». Герберт голову мог дать на отсечение, что глаз не сомкнула. И макияж у нее свежий, и платье не совсем скромное. В общем, во всеоружие женщина. Герберт ощутил прилив настроения, глядя на нее. «Темные личности уже здесь?» Его лицо ничего не выражало, и только в глазах ирония. «Темные личности у меня в голове. Их еще тараканами называют». «Тебе смешно?» — возмутилась Ставицкая. «Я все никак не могу забыть нашу последнюю встречу». Герберт смотрел ей в глаза с таким видом, как будто собирался признаться в любви. «Это чашка кофе с рюмкой коньяка, сигарет в твоей руке. Закрой глаза и вижу перед собой. Может, займемся?» Лариса встрепенулась, вдруг осознав, что Герберт вплотную приблизился к ней, инстинктивно отпрянула, за что сама же себя и отругала. «Чем займемся?» «Даже не знаю, с чего начать. Можно с кофе, можно с сигареты, можно втроем я, кофе и сигарета». «Вчетвером?» «Я, кофе, коньяк и сигарета. Но я бы начал с сигареты». «А ты куришь?» «Иногда». «Странно, от тебя не пахнет табаком». «Говорю же, иногда в удовольствие». «И что, после не тянет?» «Меня много на что тянет, но я держусь». Герберт смотрел на женщину, взглядом и улыбкой усиливая взаимное притяжение. И Лариса вдруг приподнялась на цыпочки, положив руку ему на плечо, но в тот же миг сама же и отдернула себя. «Вот и говорю, держи себя в руках». «Ну да, вдруг тебя уже до директора департамента повысили». «А ты гад!» — возмутилась, но не разозлилась Ставицкая. «Слушал меня? Нас? Понатыкал жучков, почему не забрал?» «Оставил на размножение». «Опять ему смешно. Ты хоть знаешь, что с тобой могут сделать?» «Со мной могут сделать все, что угодно», — невесело улыбнулся Герберт. Лариса проводила его на кухню, но кофе наливать не спешила, и сигареты не доставала, коньяк тем более. Впрочем, Герберт не унывал, сам нашел чистые чашки, запустил кофемашину. «Кто?» «Я темный человек, мое место в сумраке, а меня выгнали на свет, как блоху под микроскоп. Любой может обидеть. из тех, кто по ту сторону микроскопа. И Феофанов мог наехать, и Водорезов, и Липаки со своей сворой. И это еще не полный список. Увы, зона относительного комфорта Герберту могла только сниться. «Ты неплохо смотришься под микроскопом», — усмехнулась Ставицкая, положив на барную стойку пачку сигарет. «Смотреться мало. Что там за темные личности?» «Да ходят, трутся». «Где ходят?» «Подъехала на днях, смотрю, стоят, на меня смотрят. Один взгляд отвел, а другой хоть бы хны. И вчера стояли, но из машины не выходили. Та самая машина и на том самом месте. И сегодня вечером один вышел, когда я проезжала». «На том самом месте это где?» «А между подъездом и въездом в паркинг». Лариса вывела гостя в лоджию. С высоты четвертого этажа двор просматривался в мельчайших подробностях. Впрочем, Герберт и без того знал, где находится камера видеонаблюдения. Знал, но не искал их взглядом, потому что Лариса указала на черный Гранд Чероки. «Это они!» От возмущения она едва не топнула ногой. «Отойди!» Герберт завел ее в гостиную и направился к двери. «Ты куда?» Он промолчал, ощущая собственное бессилие. При себе у него травматический пистолет, боевой ствол в машине, в глубоком тайнике, быстро не достанешь. Да и не дело это, выходить к Чероки с запрещенным оружием, вдруг это менты следят за Ставицкой. А если бандиты Липатия? Боевой ствол спровоцирует ответную агрессию. И если Герберту повезет уцелеть, то с него точно спросят за стрельбу, а возможно и за убийство. А шансов уцелеть у него мало, вот и спрашивается, куда его несет? И все же Герберт вышел из дома, но Гранд Чероки уже выезжал со двора. Герберт успел рассмотреть номер, взял из машины свой компьютер-детектор, вернулся к Ставицкой, сначала обследовал межквартирный холл, а затем апартаменты, но нашел только свой жучок, один из четырех установленных ранее. Видимо, бандиты или еще кто-то там заметили, как Лариса указывала на них с балкона, вот и сорвались от греха подальше. — Ты что, бессмертный? — спросила Ставицкая, наблюдая за ним. — Или просто в танке? — Заговоренный. — Пули отскакивают? — Просто мимо проходят. — А если в упор? — Хочешь попробовать? Герберт сел за стойку, открыл компьютер, процессор мощный, мобильный интернет быстрый, он легко зашел в базу данных. Как он думал, так и оказалось, номер фальшивый. А Гранд Чероки того самого поколения, что он наблюдал у гаражного кооператива. Можно делать выводы. «Ловко тут у тебя, и полиция не нужна». Ставицкая подошла к нему близко-близко, плечом прижимаясь к плечу. «Полиция не нужна», — кивнул он. Вышел он и на камеры, просматривающий двор, и надо же, оказалось, что Гранд Чероки ни в одну не попадал. Вернее, машина промелькнула как минимум перед одной, но в движении. А кто там за рулем и кто пассажир, непонятно. Не попали в объектив люди, которых видела Лариса. Похоже, эти ребята знали свое дело. Просмотр камер — дело долгое, и все это время Лариса провела в притирку к Герберту, отходила только за коньяком. По две рюмки успели пропустить и перейти на бокалы. Даже появление возможных злодеев не испортило эффект чудной ночки. Никому из них не хотелось спать, во всяком случае, в прямом смысле. «И давно ты всем этим занимаешься?» — спросила Лариса, грудью прижимаясь к его плечу. «Ну, забывать уже стал те времена, когда этим не занимался». «Родители помнят?» «Родители нет». Дедумовский Герберт, причем с самого младенчества, безнадежный сирота. Имя ему придумали чужие люди, кто-то из любителей Герберта Уэллса постарался. Не знал он своих родителей, как сорная трава рос, никому не нужной, никем не обогретой. Страдал от одиночества, всю маму мечтал увидеть или хотя бы отца, а нашел женщину на 9 лет старше. Жил с Татьяной, пока в Шараге учился, познавал радости половой и семейной жизни, но еще до армии понял, что не нужен ему никто. Просто он привык к одиночеству. Отслужил, получил квартиру, устроился в охранную фирму, освоился в городской жизни, открыл охоту на красивых особей. Одно время с ума сходил на этой почве, рекорды ставил, например, 48 телочек за месяц. И ни разу не возникло желания остановиться на ком-то и открыть новую страницу в своей жизни. Со временем успокоился, остепенился, перестал вести счет своим победам, рекордами больше не бредил, но семьей обзавестись не стремился. Хотя денег хватало, спасибо Хомутову. Благодаря ему Герберт вышел на новый, недостижимый для многих уровень. Работал обычным охранником, Со временем занялся частным сыском. Курсы специальные под это дело окончил, но в люди выбился лишь после того, как Хомутов приблизил его к себе. Герберт работал как вол, забыв о свободном времени. На все готов был ради этого человека, преданность ему не знала границ. И вдруг возникло такое ощущение, что устал он от всего этого. Может, потому что отношения с Хомутовым заходили в тупик. Причем заходили прямо сейчас, в режиме скрытного марша по тылам врага, но довольно стремительно. — А семья? — Лариса нежно провела пальцами по его спине. — Неинтересно. — С женщиной неинтересно? Герберт резко повернулся к ней и улыбнулся, притягивая к себе женщину не только взглядом. — Хочешь знать, как у меня с женщинами? — Хочу. — Она смело смотрела ему в глаза. — Знать. Ставицкая грудью проложила себе дорогу в светлое будущее. Герберт мог только догадываться, сколько мужчин проталкивало ее вперед. Но разве обычные женщины ни с кем не спят? В ее возрасте все, даже самые порядочные женщины, познали прелести секса. Многие не с одним партнером. В общем, существование Феофанова и прочих Герберта не напрягало, хотя и не заводило. Знания получают с первого класса, и Герберт завораживал ее взглядом, во всяком случае старался. Платье у нее в стиле сафари, пуговицы крупные, так и просятся на зубок. Две верхние уже расстегнуты, Герберт легко справился с третьей. Лариса и близко не возмутилась. Первый класс — первый уровень, второй класс — второй уровень. Он расстегнул еще одну пуговицу сверху. А на третьем классе у Ларисы обнажилась грудь. Это ее не смутило. Взгляд подернулся поволокой. Ее пальцы нащупали узелок пояса и развязали его как раз в тот момент, когда Герберт расстегнул очередную пуговицу. И пошел дальше, наслаждаясь видами. Он любил глазами, ему нравилась обнаженная натура, красота женского тела возбуждала. Сначала эстетическое наслаждение ценителя и художника, затем плотская, животная страсть. И, наконец, девятый класс, — тихо сказал он, расстегнув самую нижнюю пуговицу. — В девятом классе у меня не было мужчин, — прошептала она, прижимаясь к нему. И грудь обнажена, и живот, и все, что ниже, под платьем на ней только белые чулки с широкой силиконовой резинкой. Грудь высокая, упругая, и там красивый след от бикини, и под плоским животом тонкая сужающаяся к низу полоска, ножки длинные, ровные. Герберт водил взглядом, как кистью по картине. Кровь нагревалась, закипала, все тверже заполняя страждущие пустоты. В какой-то момент ему стало все равно, как смотрится Лариса, какой стройности и упругости у нее тело. Он уже завелся, первобытный инстинкт дикого самца превратил его в тигра. Лариса прильнула к нему, оттолкнулась, повернулась сначала боком, приняв соблазнительную позу, затем спиной, окончательно скинув платье. Герберт усадил ее за барную стойку. Стул высокий, но так и он парень рослый, ему не пришлось привставать на носочки, чтобы подстроиться по высоте. А попка у Ларисы поджара, ягодицы упругие, невероятно приятные на ощупь. И там под ними влажно, горячо. И, как оказалось, чертовски тесно. Тигр в нем зарычал от удовольствия.